«По-моему, нам надо попытаться найти более сухое место», — сказал Джандалар. «Но тебе ведь очень больно, и, пожалуйста, не пытайся сделать вид, что ты прекрасно себя чувствуешь». Джандалар признался, что ему и вправду приходится нелегко. «Но оставаться здесь никак нельзя», — добавил он. «Они погрузились в холодную воду и поплыли прочь от острова. Течение оказалось сильнее, чем они ожидали, и прежде чем им удалось выбраться на сушу, их снесло далеко вниз». Усталые и замерзшие братья с разочарованием обнаружили, что опять очутились на узеньком островке. Он был длиннее и шире предыдущего, и поверхность его находилась чуть выше уровня воды в реке, но и здесь почва оказалась топкой, и они нигде не нашли сухого хвороста. «Мы не сможем развести здесь костер», — сказал Тануван. «Придется отправиться дальше. Карлона говорил тебе, где расположена стоянка людей племени Мамутои у северного края дельты, невдалеке от моря», — ответил Джандалар. И с тоской бросил взгляд в ту сторону. Боль в боку стала сильней, и он засомневался в том, что сможет переплыть через еще один проток. Повсюду, куда ни кинь взгляд, стремительные воды, скопившиеся в затонах сор, а кое-где чахлые деревца, опустившие корни на островах. Не знаю, как долго придется до нее добираться. Они отправились на северный берег островка, слыша, как хлюпает вязкая почва у них под ногами, а затем прыгнули в холодную воду. Заметив чуть ниже по течению скопление деревьев, Джандалар поплыл к ним. Пошатываясь и тяжело дыша, братья выбрались на песчаный берег. Струйки воды сбегали с их длинных волос, а кожаная одежда промокла насквозь. Послеполуденное солнце показалось в просвете между тучами и озарило все вокруг золотистым светом, но лучи его не несли с собой тепла. Внезапно с севера налетел порыв ветра, и братьев обдало холодом, от которого не могла защитить промокшая одежда. Они знали, что нужно все время двигаться, чтобы не замерзнуть, но запас сил был почти на исходе. Дрожа и поеживаясь, они направились к редким кустикам ольхи, чтобы хоть как-то укрыться от ветра. «Давай устроим здесь привал», — сказал Джандалар. «Еще не стемнело, я предпочел бы отправиться дальше. К тому времени, когда мы соорудим укрытие и, может быть, разведем огонь, уже станет темно. Возможно, нам удастся отыскать стоянку людей племени Мамутой еще до наступления темноты, если мы не станем тут задерживаться. Тануван, у меня вряд ли хватит на это сил». «Тебе очень плохо?» — спросил Тануван. Джандалар приподнял край рубахи. Края раны, из которой явно вытекло немало крови, успели побледнеть. Кровотечение прекратилось, поскольку внутренние ткани разбухли от влаги. Заметив дыру в кожаной рубахе, он подумал, уж не сломано ли у него ребро. Мне бы не помешало отдохнуть и погреться у огня. Они огляделись вокруг. Повсюду потоки бурлящей мутной воды, постоянно меняющиеся очертания перекатов, дикая неприхотливая растительность, стволы поверженных деревьев, чьи корни порой зацеплялись за неровное дно, задерживая их на месте. Вдали на более крупных островах виднелись зеленые кусты и деревца. Камыши и болотные травы росли повсюду, где им удалось укорениться. Невдалеке виднелись заросли осоки, стебли которой достигали 3 футов в высоту. Ее вытянутые листья обладали куда меньшей прочностью, чем казалось, и такие же высокие ростки тростникового аира с длинными, похожими по форме на клинок, листьями, а между ними находились участки земли, из которой, словно ворсинки, торчали побеги остроконечного тростника высотой всего в 1 дюйм. На зыбкой почве у самого края воды колыхались стебли тростникового проса, рогоза и пушистые хвощи. Эти травы достигали в высоту 10 футов, и человек по сравнению с ними казался карликом. А еще выше в воздухе реяли фиолетовые кисточки фрагмитовых тростников с жесткими листьями. Верхушки их стеблей находились на расстоянии 13 футов от земли, а иногда и больше.